Вита Нуова. Новая жизнь. На берегу стоял я в час прилива. Дождем летели брызги на меня, и рдели блики гаснущего дня на западе, и ветер выл тоскливо. К земле умчались чайки торопливо. «Увы!» — вскричал я. «Жизнь моя темна! Ни колоска не даст мне, ни зерна, лежащее в бесплодных корчах нива. И был истерзан ветхий невод мой, но снова в море из последних сил его забросил я в душевной муке. И тут, о чудо! Вдруг передо мной в волнах возникли трепетные руки, и я все беды прошлого забыл».